Глава 49. Вглядываюсь в зал. Ага, Мелира еще сидит. Надо спешить. Зачем-то еще посмотрела на столик в первом ряду, но того мужчины за ним больше нет. Что, ушел даже танец, не досмотрев? А я старалась. Схватила несколько золотых монет и, отвернувшись от зрителей, засунула их прямо в чашечки лифа. Больше некуда. Деньги могут пригодиться. За кулисами поджидает Тим, наверняка видел мой маневр, улыбается. Иду навстречу парню, медленно, готовя заклинание. Отлично станцевала. Тим улыбнулся широко-широко. Но знаешь, мне не понравилось. Кто бы сомневался. Все, условия сделки мной не выполнены, несмотря на собранную сумму. Не раздумывая, запустила в парня заклинанием. Тима подкосила, но, к моему удивлению, не так, как Шена. Куратора вырубала сразу, а вот Тим держится, даже пытается подняться на дрожащих руках и ногах. За кулисами поднялся испуганный крик. Это подошедшие танцовщицы заметили, как я приложила Тима. «Ты, значит, маг?» С некоторой долей восхищения выдохнул парень. «Я да. А ты что за фрукт такой?» Почему опытного мага-старшекурсника заклинание берет на ура, а Тима нет? Залепила парню ногой по голове, раз заклинание не помогло, и, рванув кулисы, добежала до края сцены и прыгнула прямо в зал. Нет, я вообще не такая, не агрессивная, чтобы лежачих людей ногами бить, но тут вопрос выживания стоит. Либо я, либо этот Тим. При моем возвращении публика заволновалась. Мужчины повскакивали со своих мест, и это все на фоне женских криков за кулисами. На меня мужчины смотрят так, словно собрались всем скопом ловить. «Пожар!» Не придумав ничего лучше, во всю силу заорала я. «Все на выход, быстрее!» А вот теперь начался переполох. Гости этого милого местечка, забыв про меня, кинулись к выходу, а мне только на руку вся суматоха. Добежала до столика с Нелидой и Мелирой. Мне наперерез кинулись охраняющие их бандиты. Одного быстро уложила, поскольку заклинание готовила, пока бежала. Амбал среагировал правильно, тут же отключился. А вот со вторым уже не успеваю. Он настигает меня, тянет свои ручищи и... Вдруг застывает с широко распахнутыми в изумлении глазами. Изо рта мужчины показалась струйка крови. Не сразу заметил торчащие из груди лезвие. Амбал оседает на пол, а за его спиной стоит тот самый примеченный мной мужчина из первого ряда. Как вовремя! Но зачем он убил того, кто ему не угрожал? Уже любимое убойное заклинание сформировано и готово к запуску. Обхожу следящего за мной взглядом незнакомца по широкой дуге и подскакиваю к столику с Мелирой и ее мамой. «Чего сидим? Кого ждем?» — спрашиваю. Замечаю, с каким восхищением и восторгом смотрит Мелира на зачем-то тоже подошедшего к столику незнакомца. В его руках окровавленная сабля, потому на всякий случай отодвигаюсь подальше. «Подъем! Или вы не хотите спастись?» Нелида очнулась от шока первой. Подскочила, схватила дочь и потащила ее к выходу. Я за ними. «Натан! Герб!» Ору во всю мощь легких, то и дело озираясь на идущего рядом мужчину. Чего ему надо? Ладно, пусть идет, потом разберемся, сейчас некогда. Главное, не останавливает и не пытается проткнуть своей саблей. Бежать не получается. У выходов из зала затор. Каждый хочет выбежать первым. Замечаю, что несколько человек бежит к нам со стороны сцены, и лица у них более чем угрожающие. Развернулась и запустила заклинанием в того, кто подобрался ближе. Упал. А у меня голова закружилась. Слишком много сильных заклинаний подряд. Магическая энергия не успевает восстанавливаться. Обнажив сабли, к нам бросаются еще трое. Незнакомец закрывает меня собой. Звон стали. И вскоре возле его ног лежат трое напавших. Судя по виду, больше не встанут. «Может, познакомимся?» Сдержав истеричный смешок, предложила я обернувшемуся ко мне мужчине. Ох, какие у него глаза! Злые, пылающие, цвета янтаря. «А вы тут сейчас спасаетесь или просто на прогулке?» — язвительно поинтересовался мужчина, проходя мимо меня в сторону выхода, еще и задел слегка, словно нарочно. Иду следом, но оглядываюсь назад. На лежащих без движения павших от руки так и оставшегося незнакомцем мужчины стараюсь не смотреть. Почему он их убил? По сути, именно они ему ничего не сделали и не собирались. О намерениях в отношении меня и Мелиры с Нелидой тоже не сообщали. Может, это страстные поклонники, которые бежали обниматься? Друзья, родственники, в конце концов. Ладно, первого я сама приложила, сразу понятно, что не друг он мне. Но может, я им денег должна или еще чего? Ни одного вопроса. Мгновенная смерть. Возле выхода все еще толпится много людей. Наконец, нашлись Натан с Гербом. Они подскочили к нам. «Мелира, как хорошо, что с тобой все в порядке!» — радостно воскликнул астролог и схватил девушку в охапку. Та сразу начала отбиваться и просить ее отпустить. При этом девушка смущенно поглядывала на сопровождающего нас незнакомца. «Да, похоже, Натану ничего не светит». На фоне незнакомца он проигрывает в своем костюме официанта с белым передником. Но все равно Натан огромный молодец. Знал, что ничем особым помочь не сможет, но все равно отправился спасать свою голубоглазую принцессу. «Ты потрясающе танцуешь», — сообщил мне Герб. Нашел вот то же время. На щитовод и дальше, схватив меня за руку, возбужденно продолжал. «Слушай, я видел, как ты того амбала уложила. Это тоже нечто. Ты действительно крутой маг, и...» Договорить Гербу не получилось. Из-за толкотни нас разделило, и людской поток сам понес меня вперед. Меня сдавило, сжало, и в какой-то момент показалось, что и вовсе сейчас раздавит. Неожиданно оказалось в твердом кольце из рук. Меня обняли, и больше никто не напирает сзади. По бокам мужские сильные руки тоже не дают налегать на меня остальным. Обернулась посмотреть, кто же так надежно меня прикрывает, и оказалось, что он. Все тот же незнакомец. Вместе мы вышли из зала и теперь со всеми спешим к выходу. Хотела отойти от мужчины, но он взял меня за руку и не отпустил, даже когда я попыталась вырвать ладонь. Незнакомец вновь обратил на меня свой обжигающий янтарный взгляд. «Мне нужно знать подробности. Кто вы? Почему здесь находились? От этого зависит, буду я помогать вам дальше или нет». «Я, Айлин, адептка Драконьей Академии. Здесь с друзьями. Нашу подругу утром похитили и...» Вкратце рассказала мужчине все сегодняшние приключения. «Не знаю, кто он, но с ним лучше дружить».